следовать Гите, песни Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, пающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст 14. Всевышний Господь сказал: «Всегда воспевая мою славу, целеустремленно направляя свои усилия, преклоняясь передо мной, эти великие души постоянно служат мне с любовью и преданностью». Комментарий. Человек не может стать махатмой, великой душой, лишь присвоив себе это имя и не имея соответствующих качеств. Признаки махатмы описаны здесь. Он постоянно занят воспеванием славы Кришны, верховной личности Бога. У него нет других занятий. Он всегда прославляет Господа. Другими словами, он не является имперсоналистом. Когда возникает вопрос о прославлении, то следует славить Всевышнего Господа, Его святое имя, извечную форму, трансцендентные качества, Его необыкновенные игры и развлечения. И Махатма делает все это. Другими словами, он привязан к верховной личности Господа. В Бхагавадгите говорится, что тот, кто привязан к безличностному аспекту Всевышнего Господа Брахмаджоти, не может считаться махатмой. Такие люди описываются в следующем стихе. Махатма всегда занимается различной деятельностью, направленной на удовлетворение Господа, как она описана в Шримад-Бхагаватам. Он слушает о Господе Вишну и воспевает именно Его, а не какого-нибудь человека или полубога. В этом и состоит преданность Господу, Шраванам Киртанам Вишну Смаранам. Это состояние, когда человек постоянно помнит о нем.